Прощай, Маркел Иванович, ухожу. Куда, Кондрашин? По летнему времени на Мурман или на Мезень. Может, к промыслам каким пристану. Маркел заговорит убедительно. Кондраша, навигация открылась. В якорях, в цепях никто не понимает. Именно для летнего времени невозможно остаться без тебя. Ладно, Маркел Иванович, до осени останусь. Значит, трудится на кузнец до снегов. Работает отменно. Только снег напал, Кондратий в полном путешественном наряде опять предстает пред Маркелом. Всех вам благ, Маркел Иванович. Ухожу бесповоротно. Куда же, Кондратушка? Думаю, на Вологду, а там на Устюг. Маркел руки к нему протянет. Кондрат, в эту зиму велено уширить кузницу, поставить новых три горна. Не можем оторваться от тебя, как дитя от матери. Это верно, скажет Тарара. Зиму проведу при вас. Весной Кондратьева жена бежит к Маркелу. Пропали мы, Маркел Иванович. Тарара в поход собрался. Уговори, отец родной. Приходит Тарара. Ухожу. Не уговаривайте. Где тебя уговорить? Легче железо уварить. Прощай, Кондрат. Конечно, этим летом повелено ковать медных орлов на украшение государевой пристани. Но мы доверим это дело Терентию Никитичу. Вы доверите, а я не доверю. Ваш Терентий Никитич еще в кузнице не бывал и клеща и не видал. Вот так-то год за годом удерживал Маркел милого человека. В который годы Маркела не было в Архангельске, Тарар все ж сидел на месте. Воротится Маркел Иванович из койды. Тогда спрошусь и уйду. Но Маркел Иванович из койды отошел к новоземельским берегам, и там, поболев, остался на вечный спокой. А Кондрат Тарара остался в Архангельске. Мне теперь не у кого отпроситься, некому сказаться. А кормщики Устьяне бородатом, чудские боги. Шел Устьян бородатый на кочмаре с Двины к Печоре и за встречным ветром остоялся у Канской речки. Коча, коч или кочмара — древнейшее парусное палубное судно, устройством схожее с лодьей, но значительно меньших размеров. Коча известна на севере еще во времена новгородского владычества. Рядовые спросили сходить по морожку и вовремя вернулись. Весельщик Ладошка не пришел и к поужни. Устьян повелел струбить в рог. По рогу Ладошка вышел к судну. С палой водой кочмара уноровила взойти в море. Ищ берег не закрылся. От переднего корга проплакала по гагачьи. «Кыкуем, я к бабушке хочу!» И от заднего корга отвылась, как бы гагара. «Баба Нингатняна, отыми у ладошки!» К ряду несхожий ветер погонил кочмару в береговую сторону. Устьян выговорил. «Чудской кудес! Весельщик, за что тебя назвали?» Ладошка пал дружине в ноги. «Государи, я занес на судно двух болванцев идольских, бравшие ягоды. Я заблудился, набрел на холмеры, на погребение. Тут кол одет в бабью малицу, старуха сделана. В пазухе у ней болванцы, дети или внуки. Я их взял, принес на судно и запрятал в коргах, по той вере, что морскому ходу будет спехом.